Глава 20. 9 вечера. Блокпост номер 12 погрузился в гнетущую тишину ночи. Луна скрылась за тяжелыми облаками, оставив лишь слабый призрачный свет, едва пробивающийся сквозь густую пелену. Видимость без приборов ночного видения — максимум 30 метров. Забы-ягода стоял у наспех заделанных ворот, проверяя непрочное укрепление. Громов с Харьком потратили 3 изнурительных часа, чтобы забить зияющий пролом бревнами, металлическими листами, мешками с песком. Получилось далеко не идеально, щели зияли, конструкция держалась на честном слове. Но это было лучше, чем открытая брешь в обороне. Дымящийся остов БРДМ оттащили трактором в дальний угол периметра. Тела монолитовцев, 23 изуродованных трупа, выволокли за проломленные ворота и свалили в кучу в стороне. Тело Курочкина завернули в окровавленный брезент, положили в казарме на пустую койку. Светлов лежал на своей койке с туго перевязанным плечом, мертвенно-бледный, но живой. Пуля 14,5 мм прошла на вылет, чудом не задев кость и артерию. 5 боеспособных, изможденных бойцов. Забы-ягода, Громов, Волынский, Медведев, Харек. Все смертельно устали. Больше 10 часов непрерывного напряжения, 3 кровавых волны атак, постоянный огонь, адреналин, выжигающие нервы. Руки дрожали от запредельной усталости, глаза слипались, веки наливались свинцом, но спать было категорически нельзя. «Командир, может, они действительно отступили?» — устало спросил Харек, механически жуя безвкусный сухой паек. «Потеряли больше половины людей, 3 командиров. Даже фанатики должны понять, что это самоубийство». Забы-ягода медленно покачал головой, напряженно всматриваясь в непроглядную темноту через бинокль ночного видения. Волькмар не отступил. Его резервная группа все еще там, на северной позиции. 29 свежих бойцов не участвовали ни в одной атаке. Он выжидает. «Чего?» «Темноты. Полной темноты и нашей критической усталости. Он бывший спецназовец, умеет мыслить тактически. Дневные лобовые атаки провалились, попробуют ночную. Когда мы окончательно обессилим, когда бдительность притупится». Громов мрачно кивнул. «Разумно. Значит, ночью будет атака». «Да, поэтому никто не спит. Усиленное дежурство. Волынский, Медведев, на вышках, приборы ночного видения постоянно включены. Следите за каждым движением. Громов, у миномета. Готовность номер 1. Харек, со мной у ворот. Первый признак движения — бить тревогу немедленно». «Есть». Изможденные бойцы молча разошлись по позициям. Забы-ягода остался у ворот, сжимая автомат HK-416. На стволе закреплен подствольный фонарь и лазерный целеуказатель. Запасные магазины в разгрузке, гранаты на поясе. Прибор ночного видения на голове пока выключен, экономил батарею. Время тянулось мучительно медленно. 9:30, 10, 10:30. Давящая тишина. Только ветер шелестит в мертвых деревьях, да далекий вой мутанта прорезает ночь. Забы-ягода начал проваливаться в дремоту, когда рация ожила. «Командир, движение!» — тихо, напряженно сказал Волынский. «Север, 200 метров, много силуэтов, двигаются медленно, крадутся, идут прямо на ворота». Забы-ягода мгновенно встрепенулся, усталость испарилась. Включил прибор ночного видения, посмотрел через щель в воротах. В зеленом свечении прибора отчетливо видны фигуры. Человек 25-30, двигаются, пригнувшись, бесшумно, цепью. используют укрытие, перебегают от дерева к дереву. Профессионально. Расстояние сокращается. 180 метров, 170. «Все по местам!» — тихо, но резко скомандовал Забы Ягода. «Волькмар идет! Ночная атака! Готовность к бою!» Блокпост мгновенно ожил. Громов вскочил к миномету. Медведев развернул АГС-17, Харек занял позицию рядом с Забы Ягодой. «Дистанция?» — спросил Громов. 170 метров, идут на ворота. Готовься!» Фигуры приближались. 150 метров, 140, 135. 130 метров. «Осветительная мина!» — крикнул Забы Ягода. «Громов, осветительную над ними!» Громов опустил осветительную мину в ствол миномета. Та взмыла вверх, взорвалась на высоте 100 метров над атакующими. Ослепительная белая вспышка осветила все как днем. Парашют с горящим магнием медленно опускался, заливая местность ярким светом. 29 силуэтов в зеленом камуфляже застыли, ослепленные внезапным светом. Волькмар впереди, автомат в руках, лицо искажено яростью. «Огонь!» — заревел Забы Ягода. Блокпост взорвался огнем. Корт Волынского заработал первым. Тяжелые пули 12,7 мм настигали монолитовцев. Первая очередь скосила троих, вторая — еще двоих. АГС-17 Медведева выплюнул очередь из 10 гранат. Взрывы прошлись по цепи атакующих, разбрасывая тела. Забы Ягода и Харек открыли огонь из автоматов. Короткие точные очереди по освещенным целям. Но монолитовцы не дрогнули. Ослепленные, попав под огонь, они не залегли, не отступили. Вместо этого рванулись вперед с диким ревом, стреляя на бегу. «Они прут напролом!» — крикнул Харек, продолжая стрелять. Волькмар бежал впереди, автомат строчил очередями. Пули били по воротам, пробивали мешки с песком, щепили бревна. Он орал что-то нечленораздельное, смесь ярости и фанатизма. Забы Ягода прицелился, дал очередь. Три пули попали Волькмару в грудь. Броня остановила, но удар швырнул его назад. Он упал, прокатился по земле. Остальные монолитовцы достигли ворот. Начали ломиться, бить прикладами, рвать бревна руками. Стреляли в упор через щели, пули свистели мимо голов защитников. «Гранаты!» — крикнул Забы Ягода, выдернув чеку. Он швырнул гранату через щель в скопление врагов. Харек бросил вторую. Взрывы разметали группу, пятеро упали, разорванные осколками. Но ворота не выдержали. Конструкция рухнула под натиском, монолитовцы хлынули внутрь. «Они прорвались!» — заревел Харек, отступая, стреляя. Забы Ягода расстрелял магазин, сбив двоих, перезарядился, продолжил отстреливаться. Монолитовцы лезли через ворота, 10, 12, 15 человек. Распространялись по плацу, занимали укрытия, стреляли по вышкам, по казарме. Волынский развернул корт вниз, начал косить прорвавшихся. Пули 12,7 мм пробивали врагов насквозь, но их было слишком много. «Отход в казарму!» — крикнул Забы Ягода. «Прикрывая друг друга!» Он и Харек начали отступать к казарме, стреляя короткими очередями. Громов прикрывал их, потом тоже побежал к зданию. Монолитовцы прорвались на плац, окружали казарму, стреляли по окнам, швыряли гранаты. Одна граната РГД-5 влетела в окно казармы, взорвалась внутри. Светлов, лежавший на койке, вскрикнул, осколки изрешетили его грудь и живот. Он захрипел, замер навсегда. «Светлов убит!» — заревел Харек. «Двое мертвых. Курочкин и Светлов. Осталось четверо боеспособных. Забы, Ягода, Громов и Хорек ворвались в казарму, заняли оборону у окон и дверей. Стреляли через проемы, сдерживая натиск. Волынский на вышке продолжал косить монолитовцев кордом, но его заметили. Несколько очередей ударили по мешкам, одна пуля пробила защиту, задела Волынского в ногу. Он вскрикнул, но продолжил стрелять. Медведев выпустил последнюю коробку гранат из АГС-17 по скоплению врагов у казармы. Взрывы разметали пятерых, но остальные продолжали наседать. Внутри периметра осталось человек 15 монолитовцев из 29. Остальные мертвы. Волькмар поднялся с земли. Грудь болела, ребра треснули, дышать трудно. Но он был жив. Поднял автомат, огляделся. Его группа почти уничтожена. Леха мертв. Большинство остальных тоже. Только 15 все еще сражаются. Но они прорвались, они внутри. Защитники заперлись в казарме, четверо, может, пятеро. Можно взять, можно добить. «За мной!» — заревел Волькмар. «Штурмуем казарму! Гранаты в окна, потом врываемся!» Оставшиеся монолитовцы ринулись к зданию. Швыряли гранаты, взрывы гремели внутри, разрушая помещение. Забы, Ягода, Громов и Хорек отстреливались отчаянно. Магазины заканчивались, Забы, Ягода перезарядил последний. 30 патронов, потом только пистолет и нож. «Боеприпасы на исходе!» — крикнул Громов. «Держимся до конца!» — ответил Забы, Ягода, сбивая монолитовца у двери. Волынский на вышке израсходовал последнюю ленту корда. Пулемет щелкнул пусто. Он схватил автомат, продолжил стрелять, но нога парализована от боли. Медведев израсходовал все гранаты АГС. Минимиза молчал, патроны кончились. Он выхватил пистолет, стрелял по монолитовцам, карабкающимся на вышку. Один монолитовец добрался до вышки, ударил Медведева прикладом в голову. Тот упал оглушенный. Монолитовец поднял нож, замахнулся. Выстрел снизу. Хорек снял монолитовца точным выстрелом. Тот рухнул с вышки, сломав шею при падении. Медведев очнулся, окровавленный, но живой. Полез вниз, добрался до казармы, валился внутрь. «Все живы!» — крикнул Забы, Ягода. «Живы, но боеприпасы кончаются!» «У меня тоже. Последний магазин». Снаружи монолитовцы готовились к финальному штурму. Волькмар стоял перед казармой, автомат в руках, лицо залито кровью, глаз горит безумной яростью. «Последний штурм!» — заревел он. «Врываемся! Добиваем всех! За монолит!» «За монолит!» — заревели 10 монолитовцев, ринувшись к двери. Забы, Ягода встал у двери, автомат наготове. Последний магазин. 30 патронов между ним и смертью. «Держать дверь!» — крикнул он. «Не пустить!» Дверь казармы грохнула под ударами. Монолитовцы ломились, били прикладами, ногами. Петли затрещали, древесина треснула. Дверь рухнула. Первый монолитовец ворвался. Забы, Ягода дал очередь в упор, 3 пули в грудь, труп упал у входа. Второй перепрыгнул через первого, выстрелил на бегу. Пуля просвистела мимо головы Забы, Ягоды. Громов сбил его очередью сбоку. Третий швырнул гранату внутрь. Забы, Ягода крикнул: «Граната!» Все бросились на пол. Взрыв разнес половину помещения, осколки изрешетили стены. Хорек резко вскрикнул от боли. Крупный осколок глубоко вошел ему в спину, пробив бронежилет сбоку. Он упал на живот, кровь хлынула широким ручьем из раны. Хорек судорожно дернулся, застонал, но продолжал дышать. Хрипло, прерывисто, с кровавой пеной на губах. «Хорек ранен!» — крикнул Медведев, отползая к товарищу. «Тяжело ранен! Осколок в спине! Кровотечение!» «Держись, Хорек!» — заревел Забы-Ягода, продолжая стрелять. «Держись! Слышишь? Мы тебя вытащим!» Хорек слабо кивнул, сжимая зубы от нестерпимой боли. Кровь продолжала хлестать из раны, образуя растущую лужу под ним. Трое боеспособных — Забы-Ягода, Громов, Медведев. Все окровавленные, измотанные, почти без боеприпасов. Еще трое монолитовцев ворвались. Забы-Ягода расстрелял последние патроны магазина, сбил двоих. Магазин опустел с металлическим щелчком. Он молниеносно выхватил пистолет «Глок», выстрелил в третьего, попал в голову, труп рухнул. Громов расстрелял последние патроны, выхватил нож, бросился на ворвавшегося монолитовца. Жестокая схватка, нож против ножа. Громов всадил лезвие глубоко в горло противника, но одновременно получил сильный удар ножом в живот. Он тяжело упал на колени, держась за смертельную рану. Густая кровь текла сквозь пальцы. Медведев, оставшись без патронов, схватил тяжелый приклад сломанного автомата, размозжил им череп монолитовцу, прорвавшемуся в казарму. Волькмар вошел последним, медленно переступая через груды трупов. Окровавленный автомат в дрожащих руках, изуродованное лицо залито запекшейся кровью, единственный глаз горит абсолютным безумием. «Забы-Ягода!» — прохрипел Волькмар, тяжело дыша. «Наконец! Ты убил моих людей, разрушил мою группу, заставил меня стать этим. Теперь ты умрешь». «Попробуй», — ответил Забы-Ягода, целясь из пистолета. В обойме оставалось 4 патрона. Оба выстрелили одновременно. Пуля Забы-Ягоды попала Волькмару точно в грудь, пробила треснувшую броню, вошла в правое легкое. Тот резко пошатнулся, упал на колено, кровь хлынула изо рта, пузырящаяся пеной. Пуля Волькмара задела Забы-Ягоду по плечу, глубоко распорола мышцу, но не попала в жизненно важное. Он резко дернулся от пронзающей боли, но устоял на ногах. Волькмар попытался поднять автомат дрожащими руками, но пальцы не слушались. Оружие выпало. Он тяжело упал на спину, захрипел, кровь густо пузырилась на посиневших губах. «Монолит примет меня», — прохрипел он, глядя в потолок пустым взглядом. «Я выполнил свой долг, очистил путь». Голова медленно упала на бок, дыхание прекратилось. Мертв. Забы-Ягода опустил пистолет, тяжело огляделся. Казарма превратилась в настоящую бойню. Повсюду груды изуродованных трупов, монолитовцев и своих. Громов лежит у стены, бледнее от кровопотери, держась за рану в животе. Дышит тяжело и прерывисто. Хорек неподвижно лежит на полу в луже крови, но грудь все еще слабо вздымается, жив хоть и едва. Медведев сидит, прислонившись к стене, весь в крови, но относительно целый. «Все кончилось», — с трудом прохрипел Громов сквозь сжатые зубы. Забы-Ягода с трудом вышел из разрушенной казармы, болезненно огляделся. По всему плацу валяются десятки мертвых монолитовцев. Абсолютная тишина. Стрельба полностью смолкла. Он с трудом поднялся на центральную вышку. Волынский лежит там, крепко держась за окровавленную раненую ногу, но живой. «Командир, мы выстояли?» — хрипло спросил он. «Да», — устало ответил Забы-Ягода. «Выстояли. Все мертвы». Он медленно оглядел поле боя через бинокль. 107 монолитовцев пришли уничтожить блокпост. Все до последнего мертвы, Ни один не выжил, не отступил. Но цена была ужасающей. Курочкин и Светлов безвозвратно мертвы. Громов критически тяжело ранен в живот, может не выжить без срочной операции. Хорек при смерти, осколок пробил спину, задел жизненно важные органы, теряет кровь. Волынский серьезно ранен в ногу, обездвижен. Медведев сильно контужен, в шоковом состоянии. Только он сам еще относительно боеспособен, с глубокой раной в плече, но на ногах, способный действовать. Семеро против 107. Двое погибли в бою, двое при смерти, могут не дожить до рассвета. Трое выжили с ранениями. Блокпост устоял, ценой невероятной крови, но устоял. Забы-Ягода опустился на колени прямо на вышке, опираясь на перила дрожащими руками. Запредельная усталость навалилась свинцовой тяжестью. Руки тряслись неконтролируемо, в ушах оглушительно звенело. Но они выстояли, сдержали, победили. Вдали, на востоке, небо начало медленно светлеть. Рассвет приближался. Новый день. День после битвы, день после ада. Забы-Ягода закрыл глаза, тяжело выдохнул. «Мы выжили», — прошептал он в пустоту. «Почти все выжили». Нужно было срочно вызывать медицинскую помощь. Громов и Хорек нуждались в немедленной операции, иначе умрут в ближайшие часы. Волынский требовал обработки раны и эвакуации. Забы-Ягода достал спутниковый телефон дрожащей рукой, набрал номер Бондаренко. Три долгих гудка, наконец ответ. «Слушаю». «Игорь Николаевич, это Забы-Ягода. Блокпост выстоял. Отбили атаку. Все 107 монолитовцев ликвидированы. Но у нас двое убитых, трое тяжело раненых. Нужна срочная медицинская эвакуация. Вертолет, немедленно!» Пауза, затем серьезный, озабоченный голос генерала. «Понял. Высылаю медицинский вертолет. Будет через час максимум. Держитесь, вы молодцы, прапорщик. Невероятная работа!» «Спасибо. Ждем вертолет». Забы-Ягода отключился, тяжело спустился с вышки, вернулся в разрушенную казарму. Медведев уже начал оказывать первую помощь раненым. Перевязывал Громова, туго затягивая жгут, пытаясь остановить кровотечение. Затем переполз к Харьку, осторожно перевернул его на бок, начал обрабатывать страшную рану в спине. Харек слабо застонал, приоткрыл глаза. «Я умираю», — прохрипел он еле слышно. «Нет», — жестко сказал Забы-Ягода, опускаясь рядом на колени. «Не умираешь. Держишься. Вертолет летит. Медики здесь будут через час. Держись, Харек. Это приказ». Харек слабо кивнул, снова закрыл глаза. Дыхание было поверхностным, прерывистым, но он дышал. Забы-Ягода откинулся на стену, закрыл глаза. Плечо нестерпимо болело, но он игнорировал боль. «Час. Нужно продержаться еще час. Потом прилетит помощь. Потом врачи спасут Громова и Харька. Потом можно будет, наконец, рухнуть и спать». Через 50 минут вдалеке послышался характерный звук лопастей вертолета. Медицинский Ми-8 приземлился на плацу блокпоста. Из него выскочили военные медики с носилками. Громова и Харька быстро погрузили на носилки, понесли к вертолету. Волынского тоже эвакуировали. Главный врач, подполковник медицинской службы, подошел к Забы-Ягоде. «Вы тоже ранены? Нужна обработка и эвакуация». «Нет», — покачал головой Забы-Ягода. «Я остаюсь. Блокпост нужно охранять. Медведев остается со мной. Двоих хватит до прибытия подкрепления». «Вы уверены?» «Абсолютно». Врач кивнул, быстро обработал рану Забы-Ягоды, наложил тугую повязку. «Рана глубокая, но не критичная. Обработал, зашьете позже. Антибиотики, обезболивающие, вот. Меняйте повязку каждые 6 часов». «Спасибо». Вертолет взлетел, унося раненых в военный госпиталь. Забы-Ягода и Медведев остались вдвоем на изувеченном блокпосте, окруженные десятками трупов, среди развалин и крови. «Что теперь?» — устало спросил Медведев. «Теперь убираем трупы, чиним ворота, восстанавливаем оборону, ждем подкрепления, живем дальше». Забы-Ягода посмотрел на восходящее солнце. Блокпост номер 12 выстоял, ценой 2 жизней и 3 тяжелораненых. Но выстоял. Война закончилась. Пока закончилась. Но он знал, это только начало. Монолит не забудет. Другие группировки услышат о бойне. Придут проверить, что случилось. И он будет готов встретить их снова. Через 3 часа после того, как медицинский вертолет унес раненых, к воротам разрушенного блокпоста подъехала колонна техники. 4 внедорожника, 2 грузовика, багги на гусеничном ходу. Забы-Ягода, сидевший на ступеньках казармы с забинтованным плечом, устало поднял голову. Медведев, разбиравший завалы у ворот, резко схватился за автомат, но Забы-Ягода поднял руку, останавливая его. «Свои, я узнаю эти машины». Из 1-го внедорожника вышел Волков, бывший сержант, ныне опытный сталкер. За ним высыпала целая группа, 20, все в рабочей одежде, с инструментами, со строительными материалами. Волков подошел к Забы-Ягоде, присел рядом на корточки, окинул взглядом разрушенный блокпост. «Прапор, услышал по рации о бое. 107 монолитовцев, 7 защитников. Это невероятно!» Забы-Ягода устало пожал плечами здоровой рукой, поморщившись от боли. «Не было выбора. Или они, или мы. Я привел людей, сталкеров, торговцев, механиков. Все, кто работал с тобой, кто получал помощь от твоего блокпоста. Узнали, что ты выстоял, но блокпост разрушен, люди ранены. Решили помочь. Бесплатно, по-человечески». Забы-Ягода удивленно посмотрел на него. «Бесплатно?» «Бесплатно», — твердо повторил Волков. «Ты помогал нам, когда никто не помогал. Проводил через зону, давал кров, делился информацией. Защищал от бандитов. Теперь наша очередь». Он махнул рукой, и сталкеры начали выгружать из грузовиков ящики, инструменты, стройматериалы. Из 2-го внедорожника вышел Сидоров, торговец из бункера, коренастый мужик с седой бородой. Он нес большой ящик с медикаментами. «Прапорщик», — кивнул он в знак приветствия. «Привез медикаменты, продовольствие, воду. Все, что мог собрать за 3 часа. Безвозмездно. Считай это благодарностью за то, что ты делаешь здесь». Забы-Ягода с трудом поднялся, протянул руку. «Спасибо, Сидоров. Не ожидал». «Нормальные люди друг другу помогают», — просто ответил торговец. «Особенно, когда один держит оборону против 1000 фанатиков». Из 3-й машины вышла группа механиков во главе с крепким мужчиной по прозвищу Болт. Он осмотрел выбитые ворота, покачал головой. «Ворота в хлам. БРДМ выворотил их с корнем. Но восстановим. У нас с собой металл, сварочный аппарат, инструменты. 8 часов поставим новые ворота. Прочнее прежних». 4-ю машину вел молодой сталкер по кличке Рысь. Он привез доски, бревна, гвозди, скобы. Все для ремонта бараков. «Казарма разбита гранатами», — доложил он. «Но несущие стены целы. Залатаем дыры, поменяем крышу, укрепим. За день управимся». Волков подошел к Забый Ягоде, положил руку на здоровое плечо. «Отдыхай, мы все сделаем. Ты выполнил свою часть, отбил атаку. Теперь наша очередь восстановить то, что разрушили враги». Забый Ягода хотел возразить, но усталость навалилась свинцом. Он кивнул, тяжело опустился обратно на ступеньки. «Спасибо», — сказал он просто. «Спасибо всем». Волков махнул рукой, и работа закипела. Группа болта взялась за ворота. Сварочный аппарат запитали от генератора блокпоста, начали резать искореженный металл, убирать обломки. Потом стали монтировать новую раму из толстых стальных труб, приваривать металлические листы. Работали быстро, профессионально, слаженно. Рысь с 5 помощниками взялись за казарму. Вынесли обломки мебели, убрали осколки стекла, заделали дыры в стенах досками. Меняли разбитые окна, укрепляли дверные проемы, латали крышу, где пробоины от осколков. Сидоров с 3 сталкерами организовали полевую кухню. Развели костер, поставили котелок, начали варить горячую еду, гречневую кашу с тушенкой, крепкий чай. Разложили медикаменты в уцелевшие части казармы, организовали импровизированный медпункт. Еще 5 взялись за уборку территории, собирали стреляные гильзы, осколки, обломки. Самая тяжелая работа — вынос трупов. Больше 80 тел монолитовцев валялись по всему блокпосту и за его пределами. Их складывали в грузовик, чтобы потом вывести и сжечь вдали от блокпоста. Медведев, несмотря на контузию, тоже включился в работу. Помогал убирать территорию, таскал доски, держал металлические листы, пока их приваривали. К полудню работа шла полным ходом. Ворота начали обретать форму. Массивная металлическая конструкция на мощных петлях, усиленная изнутри брусьями. Болт приваривал последние швы, его помощники монтировали засовы и замки. В казарме рысь с бригадой заделали все пробоины, поставили новые окна, укрепили крышу. Внутри еще пахло порохом и кровью, но помещение снова стало жилым. Забый Ягода сидел, наблюдая за работой, пил горячий чай, который принес Сидоров. Плечо ныло, но обезболивающее снимало острую боль. «Не привык к тому, чтобы за меня работали», — сказал он Волкову, подсевшему рядом. «Привыкай», — усмехнулся тот. «Ты один держал блокпост против армии фанатиков. Заслужил помощь. Мы все в долгу перед тобой. Если бы не твой блокпост, монолитовцы прошли бы дальше на юг, резали бы всех подряд. Ты их остановил, всех до единого». «Не я один, мои бойцы». «Ты командир, ты организовал оборону, закупил оружие, подготовил людей. Без тебя этого блокпоста не было бы, поэтому мы здесь, восстанавливаем то, что ты построил». К вечеру основные работы были завершены. Ворота установлены, мощные, стальные, на новых петлях, с 3 засовами. Болт испытал механизм, остался доволен. «Теперь хоть танк не прорвется. Стальные листы толщиной 12 мм, рамы из труб диаметром 100 мм. Если кто захочет выбить, придется постараться». Казарма восстановлена. Стены залатаны, окна целые, крыша не течет. Внутри расставили уцелевшую мебель, принесли новые матрасы из грузовика. Сидоров предусмотрительно захватил. Территория убрана, гильзы собраны в мешки, их можно будет потом сдать на переплавку. Осколки вывезены. Труппы погружены в грузовик, завтра их отвезут и кремируют вдали от блокпоста. Обгоревший остов БРДМ разрезали автогеном на части, вытащили за периметр. Оставили как напоминание о том, что случится с теми, кто попытается штурмовать блокпост. Минное поле проверили, восстановили сработавшие мины, поставили новые на месте взорванных. Периметр снова защищен. К 8 вечера работы были полностью завершены. Сталкеры собрались у костра на плацу, где Сидоров организовал ужин. Горячая каша, тушенка, хлеб, чай. Все уставшие, но довольные проделанной работой. Забы-ягода с трудом поднялся, подошел к костру. Все замолчали, посмотрели на него. «Братья», — начал он просто, — «я не знаю, как благодарить вас. Вы пришли, когда блокпост лежал в руинах. Восстановили его за один день. Бесплатно, по-человечески. Это дорогого стоит. Я в долгу перед каждым из вас». Волков встал, покачал головой. «Ты ни перед кем не в долгу, прапор. Ты уже сделал больше, чем многие за всю жизнь. Держал оборону против сотни врагов. Защитил не только свой блокпост, но и всех нас. Если бы монолитовцы прорвались, они пошли бы дальше, убивая всех на пути. Ты их остановил, поэтому мы здесь. Это наша благодарность». Остальные загудели в знак согласия. Болт добавил: «Плюс ты всегда помогал сталкерам, давал кров, информацию, прикрытие. Никогда не вымогал, не грабил. Редкость среди военных. За это уважение». Рысь кивнул. «Когда я первый раз пришел в зону, заблудился, напоролся на аномалию. Ты вытащил меня, дал детектор, показал безопасный путь, не взял ни копейки. Я это помню. Многие помнят». Сидоров поднял кружку с чаем. «За прапорщика Забы-Ягоду, за блокпост номер 12, за то, что есть в зоне островки порядка среди хаоса». «За прапора!» — подхватили остальные, поднимая кружки. Забы-Ягода молча кивнул, сел обратно. Внутри теплело. Не от чая, а от осознания он не один. Есть люди, которые помнят добро, готовы помочь в трудную минуту. После ужина сталкеры начали собираться в обратный путь. Грузовики загружены инструментами, пустыми ящиками. Волков подошел к Забы-Ягоде напоследок. «Если что понадобится, звони. Люди, материалы, информация — все, что в наших силах. Ты заслужил». «Спасибо, Волков. Передай всем, я не забуду». «Знаю. Береги себя, прапор. Зона еще преподнесет сюрпризы». Колонна тронулась, скрылась в сумерках. Забы-Ягода и Медведев остались вдвоем на восстановленном блокпосте. Новые стальные ворота, залатанная казарма, чистая территория. Все на своих местах. Медведев подошел, встал рядом. «Хорошие люди. Не ожидал, что столько придут помогать». «Да», — согласился Забы-Ягода. «Хорошие. Зона жестокая, но и в ней есть человечность. Просто надо ее заслужить». Он посмотрел на новые ворота, на восстановленную казарму. «Завтра прибудет подкрепление от Бондаренко. Новые бойцы на замену раненых. Боеприпасы, снаряжение. Блокпост снова станет полноценным». «Огромов, Харек, Волынский?» «Позвоню в госпиталь, узнаю. Громова оперировали, говорят, выживет. Харька тоже. Волынский через неделю вернется, нога заживет. Мы не потеряли их». Медведев кивнул с облегчением. Забы-Ягода прошел в восстановленную казарму, лег на новый матрас. Плечо ныло, все тело болело от ушибов и усталости. Но он был жив. Блокпост восстановлен, враги уничтожены. И есть люди, готовые помочь в трудную минуту. Это дорогого стоило. Он закрыл глаза и мгновенно провалился в глубокий, тяжелый сон. Первый спокойный сон за трое суток. Блокпост номер 12 выстоял, был разрушен и восстановлен за сутки. Жизнь продолжалась. Зона не прощала слабости, но награждала сильных. Сим Симович. Мертвый эфир. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.